Хозяин бара не отрывался от газеты. Сколько парочек он повидал на своем веку! Сколько наслушался странных речей! Но Равинелю было не по себе от его безмолвного присутствия. Он помахал купюрой. «Будьте любезны!» И чуть было не извинился за то, что не попробовал бутербродов. Закрывшись сумочкой, Люсьен подпудрила лицо. Потом первая встала и вышла, даже не оглянувшись на Равинелли. «Послушай, Люсьен, клянусь, я сказал тебе правду». Она шла, повернув лицо к витринам, а он не решался повышать голос. «Послушай, Люсьен, какая дурацкая, неожиданная сцена, время шло, шло, еще немного, и Люсьен вернется на вокзал, оставит его одного со всеми страхами и опасениями». В отчаянии он схватил ее за руку. «Люсьен, ты прекрасно знаешь, что у меня нет никакой корысти». «Да? А страховка? Что ты хочешь этим сказать? А то, что все крайне просто. Нет трупа. Значит, нет компенсации. И в один прекрасный день ты мне сообщишь, что дело со страховкой не выгорело, и ты ничего не получишь». Какой-то прохожий пристально посмотрел на них. Может, услышал последнюю фразу. Равинелли испуганно оглянулся. «Затеять ссору на улице глупее не придумаешь. Люсьен, умоляю, если б ты только знала, что я пережил. Пойдем присядем». Они миновали перекресток Сен-Жермен и шли теперь по скверу возле церкви. Скамейки были мокрые, унылый свет сочился сквозь голые ветки. «Нет трупа, значит, нет и компенсации. Равинель об этом и не подумал». Он присел на край скамейки. «Ты все кончено». Люсьен стоял рядом, отшвыривая носком туфли опавшие листья. Свистки полицейских, бег машин, едва слышное гудение органа, пробивающееся сквозь обитые двери церкви. Жизнь, чужая жизнь. Эх, стать бы другим человеком, не Равинелем. «Ты бросаешь меня, Люсьен. Извини, по-моему, это ты». Он откинул полу своего габардинового пальто. «Садись, не станем же мы сейчас ссориться». Она села. Уходящие со сквера женщины пристально поглядывали на них. «Нет, эти двое не очень-то похожи на обычных влюбленных. Ты же хорошо знаешь, что для меня это никогда не был вопрос денег». Устало продолжал он. «И потом подумай только. Допустим, я хочу тебя надуть. Разве мог бы я серьезно надеяться, что ты никогда не узнаешь правду? Стоит тебе приехать в Ангиан, навести справки, и ты в два счета все узнаешь». Она возмущенно пожала плечами. «Оставим в покое страховку. А вдруг ты побоялся довести дело до конца? Вдруг ты струсил и предпочел спрятать труп, закопать? Ведь это еще опаснее. Тогда ни о каком несчастном случае не могло бы быть и речи. На меня сразу же пало бы подозрение. А зачем бы мне придумывать пневматичку и визит к Жермену?» Темнело. Зажигались витрины, загорались дорожные знаки, но на перекрестке было еще светло. Равинель всегда страшился этого часа, когда кончались его детские игры в узкой длинной комнате у темнеющего окна обычно. Сидела и вязала мать, постепенно превращаясь в черный силуэт. Внезапно он понял, что бежать уже поздно. «Прощай, Антип!» «Как ты можешь так говорить?» — пробурчал он. «И как ты не можешь понять, если страховку не выплатят, у меня никогда не хватит сил?» «Ну, знаешь, ты всегда думаешь только о себе, дружок», — усмехнулась она. «Но если ты хоть что-нибудь делал, так нет же. Ты предпочитаешь прикрыться какими-то идиотскими бреднями. Я могу допустить, что тело исчезло, но почему ты его не ищешь? Ведь не станет же труп разгуливать по улицам». Оказывается, Мирея часто убегала из дому. «Что-что? Ты нарочно издеваешься надо мной?» «Да, в самом деле нелепое замечание. И тем не менее он чувствовал, что эта история с побегами как-то связана с исчезновением трупа». Он передал ей рассказ Жермена, и Люсьен опять пожала плечами. «Ладно. Мирей убегала из дому при жизни, но ты все время забываешь, что она умерла». Давай отвлечемся от письма, от ее визита к брату. Ах, эти штучки, Люсьен. Давай отвлечемся. Легко сказать. Главное тело, оно ведь где-то лежит. Вермен не сумасшедший. Не знаю, не знаю, и знать не хочу. Я рассуждаю на основании конкретных фактов. Мирей умерла, труп исчез. Все остальное не важно. Значит, труп надо искать и найти. А ты его не ищешь? Значит, наши планы тебя больше не интересуют в таком случае. По тону Люсьен легко было понять, что у нее свой план, и она будет выполнять его одна, и что уедет она тоже одна. Мимо прошел священник в рясе и исчез, как заговорщик, в маленькой двери. «Если б я знала, — протянул Люсьен, — я бы вела себя иначе. Ну, хорошо, я еще поищу». Она топнула ногой. «Фернан, с этим тянуть нельзя. Ты, кажется, даже не понимаешь, что исчезновение трупа чревато пагубными последствиями. Рано или поздно тебе придется предупредить полицию». «Полицию?» — растерянно повторил он. «А как же? Твоя жена неизвестно где, но письмо, письмо, оно может послужить тебе только для отсрочки, как эта басня про ее побеги. Но в конечном счете этого не избежать, все только вопрос времени, через это надо пройти. Полиция, да, полиция, без нее не обойдешься. Так что поверь мне, Фернан, не жди, а ищи, ищи по-настоящему. Эх, если б я жила поближе, я бы ее мигом нашла». Она встала, одернула пальто, резким движением зажала под мышкой сумочку. «Мне пора, а то всю дорогу придется стоять». Равинель с трудом поднялся. «Пошли».